Прищурившись, они настороженно смотрели друг на друга, сидя в одинаковых позах, одинаково держа в руках бокалы и даже отпивая одновременно. Женька замотала головой. Ей показалось, что в глазах двоится. «Может, я помочь хотел?» — предположил Николай. «Тебе нельзя вмешиваться», — напомнил Кощей. «Горд, как всегда. Сдохну, но отдохну. Я, собственно, вмешиваться не собираюсь. Просто дело смотрю серьезное. Вот и решил у тебя на пару лет одну игрушку одолжить. Больно хорошо смотрится. Да ты помнишь, ларчик такой резной, серебряный, с половину ладони размером?» «Шутишь?» Кощей мигом стал серьезен и подобрался, словно перед прыжком. «Серьезен, как дохлая мышь», — заверил Николай. «Не доверяешь?» «Да как тебе сказать?» Кощей в задумчивости потеребил нижнюю губу. «Если отдам, ты вполне можешь назвать это нечестной игрой, вроде как преимущество перед противником. Разве нет?» «Почему нечестный? У твоих противников превосходящие силы, у тебя же, пока они на Русь твою не двинули, из всех соратников только Евгения. К тому же ничто не помешает им пленить тебя, пытать, заковать в цепи, в общем, нейтрализовать любым способом, помимо убийства. Я же хочу иметь гарантии, что к решающей битве ты будешь... Ты все еще будешь». Во время этого монолога Женька то бледнела, то зеленела при описании способов нейтрализации Кощея. В конце концов, она не сдержалась. «Да вы что? Вы про смерть Михаила Николаевича говорите? Да все знают, где она». Оба бога, один святой, другой в отставке, обратили на нее свое самое пристальное внимание. Женька до корней волос залилась свекольным цветом и постаралась уменьшиться в размерах. «Сделай взгляд попроще», — сказал Кощей брату. «Видишь, напугал беднягу». «Сам сделай», — огрызнулся Николай и мягко громыхнул, обращаясь к девушке. «Продолжайте, Евгения». От страха Женька зашмурилась, рука с бокалом мелко задрожала. «Вот успокоил, добрый дедушка». — укорил брата Кощей. — Ты бы еще молнии шмякнул для пущего эффекта. — Это к Илье, — напомнил Николай. Кощей лишь рукой махнул. — Эй, детка, хватит дурака валять, выкладывай, что там у тебя. Женька приоткрыла один глаз и удостоверилась, что все в порядке. — Говорю, все знают, где ваша смерть. — Расскажите мне. — попросил Николай и откинулся на спинку кресла, готовясь слушать. — Давай, давай! — подбодрил Кощей. Он хотел принять ту же позу, но, бросив взгляд на брата, просто закинул ногу на ногу. — Смерть на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. — Заяц в шоке! — серьезно продолжил Кощей и тут же виновато осекся. — Все, молчу. Заяц в сундуке, а сундук висит на дубе в каком-то царстве, чаще всего в 30-м или на острове Буяне, — закончила Женька. «Интересно», — помолчав, протянул Николай. «Ты это сам придумал?» «Ну, в чем проблема?» — обиделся Кощей. «Нормальный такой квест. Там по пути еще звери говорящие». «Бедновато у тебя с воображением», — заключил Николай. — Яйцо в утке я еще могу понять. Иглу и сундук тоже, но при чем здесь заяц? — Сам попробуй, — огрызнулся Кощей. — И много народу тебя убивало? — Изрядно, — кивнул Кощей. — Даже вон она гоняла местного кролика. — За зайца приняла, — понял Николай. «Ну, городской житель, что поделаешь?» — развел руками Кощей. «Это когда было?» — воскликнула Женька. «Я не знала, что вы...» «Успокойся», — пресек Кощей. Так и что с побрякушкой? — напомнил Николай. — Уравняем шансы. — Белобогу бы отдал, — подумав, заявил Кощей. — Николаю нет. — Белобог сломал твой меч, а Николай принес извинения. — Ну, как знаешь. — А ты хоть намекни, что там затевается. Николай в ответ разглядывал потолок. — Не расколешься. В ответ Николай принялся насвистывать веселенький мотивчик, еще больше став похожим на брата. — Ясно. А про Ларчик откуда узнал? Музыкальные упражнения продолжались. — Что ж, Кощей начал злиться. — Смею предположить, что ты побывал, вопреки всему, в том мире, где меня усыновили. — Кто? Я? Николай удивленно уставился на Кощея. Ты шутишь? Да мне туда нельзя. Я там живой и здоровый. Неужели бы я посмел? Ха-ха. И, похоже, раз ты туда не совался, ты там никого не видел. Да нет, конечно. Кого, например? Да вот хоть Гарбера. Нет, не видел. А меня ж там не было. И как следствие не мог знать, что кто-то там листает старые записи одного ювелира и колдуна, разбирающегося в жизни богов. Я так и знал. Правильно, сунься ты в тот мир, мог и без головы остаться. Точно. И уж, конечно, я не сжигал ничьих записей, хотя кое-какие слухи доходили, но так, по мелочи. К примеру, мне там один из местных попался, рассказал много интересного. «Врал!» — отмахнулся Кощей. «Он же бес!» «А я бог. Почти. Думаешь, он мне мог солгать? Кстати, откуда ты узнал, что покойный был бесом?» Проигнорировав последний вопрос, Кощей стукнул кулаком по подлокотнику и решился. «Ну что ж, Белобог, если тебе так нужен ларчик, я тебе его одолжу. На время». — Спасибо, брат, и потом, у тебя ведь запасной есть. Вот тут Кощей на миг потерял самообладание. — Откуда знаешь? — сверкнул глазами и спросил он, но тут же взял себя в руки и расслабился. — Птичка начирикала, — невозмутимо ответил Белобог и взял еще печенье. Кощей кивнул сам себе, встал, прошел к полке и достал продолговатый футляр, тот самый, который разыскивал перед отлетом из замка. Он отнес его на столик и открыл. Внутри лежало несколько ключей странной формы и серебряный крест. — Отмычки-то тебе зачем? — спросил Белобог. — Тебе, святой человек, в таких вещах разбираться не положено. — Ну, в общем, да. Наверное, родство сказывается, и, смотрю, защита слабовата, — скептически заметил Белобог. — Да ну, детка, подойди сюда, — позвал Кощей Женьку. — Подойди, не бойся, брат сегодня не кусается. Женька перебралась ближе. — Вытащи отсюда все. На стол перекочевали отмычки и серебряный крестик. — Все? — спросил Кощей. Чуя подвох, Женька прощупала дно, простучала стенки и даже приподняла отставший край подкладки из потертого бархата. — Всего? — уверенно заявила она. — Как ты это сделал? — Белобог заинтересованно подался вперед. — Научу как-нибудь, если будешь себя хорошо вести, — отозвался Кощей. Он взял совершенно пустой футляр и достал из него маленький серебряный ларчик филигранной работы. Тонкая резьба украшала крышку, стенки и даже крохотный замок. — Держи! — помедлив Кощей, положил ларчик на протянутую ладонь брата. — Красивая работа! — заметил Белобог, вертя в пальцах ларчик. — На полку поставлю. Декор обновить. — Ну все, я пошел. Пожав на прощание руку брату и кивнув Женьке, Николай Угодник вновь стал благообразным дедулей и отбыл под тихий хрустальный перезвон. — Выпендрежник! — хмыкнул Кощей и обратил внимание на Женьку. — Видишь, деточка, теперь мне, кроме пыток и заключения, ничего не грозит. — Сплюньте! — испуганно посоветовала Женька. Кощей сгреб футляр, валявшийся от мычки, и повертел в пальцах крестик. — Сойдет. Все равно пора на волю выходить, — решил он, пошевелил пальцами, разминаясь, и велел Женьке отойти и не мешать.